Через полчаса у кузнечного каменного круга кипела работа. Пришел покомандовать даже сам председатель Шумсков. Притащились с конюшни дружочки Феноген с Васютой. Старики стали тоже соваться с подмогой, суетясь и, как всегда, балагуря, но кузнец, жалеючи, не видя проку в их подмоге, отстранил их. «Вы, дедочки, тут пустыми портами не трясите», — смешно и горько сказал Вешек, — «и без вас дым будет». «Кабы сам не задымился», — нешутейно, с явной обидой огрызнулся Васюта. Старики, выпросив табаку, отошли к закопченным воротцам кузни и, хоронясь от сырого ветра, закурили и стали молча любоваться спорой и ладной работой. Парни пошустрее и помалосильнее, меняясь парами, поребячьи заполошно работали вагой, наддавая духу в кузнечные мехи. Игристым и трескучим огнем дышал горн, сыпля бенгальскими искрами во все стороны и разнося по углам и укромкам кузницы угарно-сладковатые запахи. Вешек и Зимок кузнечными клещами с частыми и ритмичными перехватами ворочили над огнем железный обод, доводя его до сизого накала, потом рысьей побежкой мчались к колесу, распятому на камне, и, стремясь не растерять накального тепла, натужно наляпывали шину на деревянную окружность колеса. Затем в ход пускались молотки, зажимы, осадки и другой способный для этого дела инструмент. Каждое движение, каждое слово работающих, каждый их вздох — все это порождало неизъяснимое чувство общего вдохновения, единения и неудержимого порыва работать и работать. Шумского, охваченный тем же чувством, посильно ладился помочь мужикам и ребятам, двошил с натуги больной глоткой, кропил выжатой ветром слезой на камень и стыдился лишь одного. Вот-вот его забьет удушливый кашель, и он бросит работу. «Перекурил бы, Захарыч!» — пожалели в один голос Зябревы своего председателя. Антон, нехотя отбросив осадку с молотком, со вдохом сказал: «Да нету-ти уже тех силов, братцы! Кончается моя мобилизация, ешки-шашки!» «Ну-ну!» — запротестовали для виду Зябревы, успокаивая Шумского. Председатель махнул рукой и, не найдя что сказать, подошел к старикам, Феногену и Васюте. Те безжалостно злословили: «Давай-давай, начальничек, мобилизуйся-ка в нашу обозную команду, пускай фронтовички вкалывают, им попереди идти шагать». Антон смолчал, шутка ему не понравилась, свернул цигарку и отправился к горну прикурить. А когда воротился, старики чуть не в один голос стали подтрунивать над Зимком. «А Ванюшка-то твой ловчее тебя, Николай, а? Ишь, как орудует! Аж у них шапка на дыбки вскидывается!» Зимок с отцовской гордецой за сына подмигнул старикам, но сам сказал, как бы для задора, совсем другое, грубое: «Кишка тонка еще с отцом тягаться!» Николай Вешний был рад, что Зимок вместе с другими ребятами привел в кузню своего 15-летнего Ванюшку и теперь с тайной радостью любовался им. Руки и глаза, с ясной очевидностью отметил Вешек, отцовские. В руках и плечах наливалась та же диковатая сила, какая кипела у отца в молодости, какую сам Вешек когда-то не раз испытывал на себе. Глаза на выкоте, недоверчивый и переменчивый в блеске. Тепло в них таилось глубоко и не для всех, точно так же, как и у отца. Зато во всем остальном многое виделось материнское. Те же смоляные завитки на висках, пухловатые губы с конфетные подушечки в сочной малиновой обливке, та же родинка под правым ухом, но пока еще бледнее, чем у Клавы. Постав шеи и походка, чуть шепелявый говорок, тоже ее. Но ни в отца, ни в мать Ванюшка трудолюбив и горяч в работе. Ни сверстники, ни даже ребята постарше никогда ни в чем, ни в какой работе с ним не могли тягаться. Эту черту Вешек заметил еще в ту пору, когда Ванюшка ходил в пасынках у него, как и его младшие братья и сестренка, а мать Клавдия значилась тогда в его женах. Было такое, да поросло быльем. Не забыл, однако, Вешек, как 12-летним мальчонкой Ванюшка вместе с ним целыми днями пропадала в кузнице, приучаясь к железу, к волшебству наковального звона, к первому работному поту и усталости. Теперь же Ванюшка Николаю Вешнему виделся уже взрослым парнем, работающим человеком. И с непереносной ревностью и горечью в сердце Николай жалел, что он не его сын, а мог быть. «А вот и потягается, и шо увидишь?» — не унимались ехидничать старики над Зимком, а потом уже всерьез обратились и к председателю. «А ты, Антон Захарыч, зря парня в кузню не мобилизуешь. Вот и смена была бы Вешку, да какая!» «Меня Мотька сменит», — с явно деланным безразличием поспешил заявить Николай Вешний. «Да она-то кого хошь заменит, знаем это», — согласился Шумсков, — «но ведь ей подручный нужен. Без молотобойца у наковальни много не накуешься». «Да и шо, не поздно?» Финоген с Васютой двойной силой наседали на председателя. «Зимок наверняка перечить не станет. Так или нет, Николай? Кузнец ведь первая сила в деревне-то, и самая верная, и всегда нужная». Тот не ожидал такого поворота и долго собирался, как ответить старикам. Ванюшка уже давно умоляет отца отдать его на ученье в кузню, но отец жестко отказывал. «Нет, учиться пойдешь на лесника. Дед, разумей, дурному не научит». Окончательно мечту парня стать кузнецом добила война. Не совету старого разумея следовал, однако, Николай Зимний. Он ревниво страшился и не мог себе представить своего сына рядом у наковальни и горна с давним и, наверное, пожизненным соперником, с Вешком. Но теперь Николай Вешний уходил на фронт, завтра его уже не будет в Лядове, может, не будет больше никогда. Эта мысль подвигнула Зимка к неожиданному согласию, но ответил он все-таки с сомнением, с половинчатой уступчивостью. «Это еще как на это дело твоя Матрена посмотрит?» Но от этого ответа перебойно, где-то совсем не на своем месте, а под горлом заколотилось сердце Вешка. Он живо себе представил Клавдиного Ваню на своем месте, у наковальни и горна, пусть рядом с Мотькой, пусть не в доме, а всего лишь в кузнице, где земля утоптана его сапогами, молотки и кувалда, клещи и зубила, тиски и оправки, и весь прочий инструмент, излапан его руками, и которые теперь перейдут в руки этого совсем чужого, но не понять, за что полюбившегося мальчишки. Представил и, боясь упустить это ощущение, торопливо ответил не за себя, а как бы за всех, кто слышал слова Зимка. «А при чем тут моя Матрена?» Спрашивающий ответил Вешек, налегнув при этом на слово «моя». «У нас власть ей, ей и решать», — кивнул он на Шумского. Но это показалось неубедительно, и Вешек поправился. «Ванюшка сам себе хозяин, чай не маленький». «Ты-то согласен, Ваня?» — обратился кузнец к парню, чтобы его прямым ответом порешить случившийся разговор. Ваня, насупившись, боязливо покосился на отца и, прочтя в глазах его дозволение, выпалил, как на школьном уроке, смело и самоуверенно. «Я всегда согласен, дядя Коля, и мама обрадуется. Она тоже хотела, чтобы я на кузнеца выучился». Зимок не ожидал такого ответа, но, пересилив себя, тупо улыбнулся и сказал Шумскову: «Ну вот, председатель, сегодня же пиши ему трудодень за кузнечную работу по повышенному разряду». Николай Вешний дружески похлопал Ванюшку по плечу и со смутной веселостью сказал его отцу: «Ну вот, тезка, мне смена, а тебе с Клавой подмога пришла. Думалось ли, ждалось ли такое?» «Теперь все так. Одни нежданки в жизни», — неопределенно согласился Николай Зимний.